На лице Яна застывает недоуменная улыбка. «Вы шутите? Вы кажетесь мне сильным и хладнокровным человеком. Гораздо более сильным и хладнокровным, чем все остальные. То, что меня не стошнило, как нашего писателя, еще ни о чем не говорит. Вы тоже не выглядите особенно подавлены». У меня было чуть больше времени, чтобы осознать происшедшее. Вы слишком долго выбирались из дома. А вы оставались здесь, рядом с ней, и относительно нормально себя чувствовали. Не всякой женщине это по силам. Я любил ее. Зачем мне нужно было ее убивать? А с вами еще нужно разобраться. Никто не знает вас. Вы появились только вчера. Вы пришли с тем типом. Кстати, куда он делся? Я не видела его со вчерашнего вечера, признается Дарлинг. Никто его не видел, но это не значит, что его здесь не было. Дом огромный, в нем масса мест, где можно спрятаться. Возможно, он и спрятался, а потом совершил все это. А вам оставалось только запереть за ним калитку и разыграть все последующие сцены. Вы ведь первые оказались на месте преступления. Может, это совсем не случайность? У Дарлинг начинает сосать под ложечкой, лицо поляка принимается раскачиваться перед ее глазами, как маятник. Вы подозреваете меня? Может быть, вы подозреваете меня, потому что я русская, а все русские априори преступники, убийцы и людоеды. Я всю жизнь любил русскую. В голосе Яна слышится неподдельная горечь. Я просто хотел сказать, что все мы в равном положении. За исключением детей, разумеется. Не я первый начал обвинять. Простите, я, наверное, и впрямь неудачно пошутила. Я просто не знаю. Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь мог убить ее. Поэтому и нужен профессионал со стороны, чтобы во всем разобраться. Нормальный белый человек, а не азиаты. Можно ли назвать Пномпень мегаполисом? В любом случае, это большой город со множеством зданий, с тысячами жителей, с тысячами тарахтящих мопедов и стареньких мотороллеров «Веспа», с милыми тук-туками, с офисами крупных компаний, дип-представительствами, с гостиницами, среди которых встречаются и пятизвездочные, с симпатичными заведениями, где полно европейцев с ноутбуками. В Пномпене есть международный аэропорт, исправно функционирует интернет и сотовая связь. Так почему у Дарлинг возникло стойкое ощущение, что вилла Даша и все в ней находящиеся полностью отрезаны от мира? Что они находятся на острове, добраться до которого проблема из проблем? Что они сидят в старом английском доме посередине графства Йоркшир, и все подходы к нему завалены снегом, беспрерывно идущим несколько суток. В Камбодже не бывает снега. Только сезоны тропических ливней, но легче от этого не становится. Хорошо. Вызывайте вашего профессионала. Надеюсь, потом он свяжется с полицией? Естественно. А сейчас мы должны вернуться в дом, и я позвоню Йену. Кто-нибудь еще в курсе произошедшего, кроме тех, кто находится здесь? Не думаю. И вот еще что, Ян. Я не знаю, как сказать Исмаэлю, что его мамы больше нет. У них были очень близкие отношения, насколько я знаю. Вы очень многое успели узнать, как я посмотрю. Хорошо. Мальчика я возьму на себя. А Шон? Дарлинг, наконец, вспоминает о несчастном англичанине. Вон тот Не топырь в пижаме. Он ведь его друг. Кому, как не друзьям, быть рядом в трудную минуту? Шон так ее любит. Эта фраза, до сих пор прятавшаяся под оранжевым зонтом с автостоянки у аэропорта, выскочила из Дарлинг совершенно случайно. Любой из тех, кто находится здесь, может сказать о себе то же самое. Ян абсолютно спокоен, почти безмятежен. Даже вновь появившаяся под носом струйка крови не может поколебать эту безмятежность. Во всяком случае, до сегодняшнего утра я думал именно так. Не любой. Я не говорю о женщинах. Хотя с Ан-Софи ее связывает очень близкая дружба. Связывала. Тут же поправился Ян и надолго замолчал. Вы ведь слышали вчера то же, что слышал я? О чем вы? Об этой истеричке Магде. О том, что она говорила вам. Кажется, речь шла об очень неприятных вещах, которые не принято озвучивать в приличном обществе. Нет? Проклятая стерва, чтоб ты сдохла. Откуда взялась эта стерва? Я ее убить готова. Ян слышал кусок их с Магдой вчерашнего разговора в саду и теперь выволок его на свет Божий. Хорошо бы еще выволочь саму изможденную, страдающую галлюцинациями Магду из кустов и послушать ее версию. Неужели вы верите, что Магда? Вы видели ее? Имел несчастье. Я не спрашиваю, видели ли вы ее вообще. Вы видели ее вчера вечером, сегодня, 20 минут назад? Вряд ли она понимает, что происходит. Вы психиатр, Дарья? Нет. Тогда откуда вы знаете, понимает она или нет? Я с ней разговаривала. Она может сказать что угодно, и это не обязательно будет правдой. Наверное. Наверное, тоже можно сказать и о вчерашнем разговоре, который вы подслушали. В любом случае, он был, и я не намерен его забывать. Конечно, Ян ни за что не забудет этот разговор. Он предъявит его всем заинтересованным лицам и подчеркнет красным маркером каждое слово из него. Жирно подчеркнет. Одной линии будет недостаточно, а две или три в самый раз. И побольше восклицательных. Желательно приставить их к каждой букве. А также снабдить каждую букву звуковыми сигналами всех возможных экстренных служб, чтоб уж наверняка. Магда самое слабое звено и спасение для всех остальных. Обвинить во всем того, кто даже не в состоянии защититься, вот чего хочет Ян. Вы ведь подтвердите, что угрозы были, не так ли? Думаю, это нужно сделать в интересах следствия, которое еще даже не началось. И тем не менее, вы говорили, что она где-то поблизости. Сидит возле стены. Дарлинг машет рукой в сторону кустарника. «И как давно она там сидит?» «Я пыталась узнать, но разговаривать с ней бесполезно. Странно, что за то время, пока все они находятся здесь, Магда не давала знать о себе. Даже присутствие мужа не вынудило ее покинуть свое убежище. А может быть, она не видит его, как не видела мертвого Амаку? Ее нужно как-то выманить оттуда». «Предлагаете сделать это мне?» Ян хмыкает. «У меня не получилось. У нее есть муж. Может быть, у него получится? Кстати, а куда он делся?» В нескольких метрах от Яна и Дарлинг маячит пижама Кристиана, а писатель исчез. Поляк жестом подзывает Криса, и когда тот послушно подходит, спрашивает: «А где наш писака?» «Не знаю. Наверное, ушел в дом. Я могу пойти поискать его. Может быть, позвать кого-то еще?» «Никого звать не нужно. Чем меньше народу будет здесь околачиваться, тем лучше. Значит, искать Тео не обязательно. Там в кустах, кажется, я видел Амаку. И Ян, и Кристиан стоят сейчас спиной к машине и не видят того, что видит Дарлинг. Ветви кустарника раздвигаются, и из них показывается Магда. При свете дня она выглядит еще более ужасающе, чем в своей сумрачной берлоге у стены. Грязные разводы на футболке и штанах, испачканное лицо, свисающие сосульками мокрые волосы. Бессмысленно поблуждав по окрестностям, глаза Магды останавливаются на распахнутых дверцах автомобиля. «Магда!» — окликает ее Дарлинг. Магда как будто не слышит окрика. Не отрываясь, она смотрит вглубь салона, а потом подносит пальцы к правому виску и с силой вдавливает их. «Проклятье!» — шипит обернувшийся Ян. «Что это еще за представление?» «Кажется, ей нужна помощь. Маленькие фланелевые птички в рождественских шарах просто обязывают Кристиана быть сердобольным. «Помощь нужна нам всем», — отрезает поляк. «Не хватало еще здесь сцен сумасшествия к тому, что произошло. Черт бы ее побрал!» «Нет, она вовсе не сумасшедшая. Ее реакция на мертвое тело в машине, в том, что Магда увидела его, Дарлинг не сомневается, это реакция самого обычного человека, внезапно столкнувшегося со смертью, порезавшегося о ее острые края. Сейчас, глядя на Магду, Дарлинг неожиданно вспоминает хорватского морского ежа и рану на ступне, дававшую знать о себе еще долго. Морской еж смерти Даша целит не в ступни Магды. Он взрезает ее помрачившееся сознание, выскабливает его, оставляя только беспощадную реальность, которая намного хуже всех шаманских котов вместе взятых. Оторвавшись, наконец, от виска, пальцы Магды переползают к округлившемуся рту, только для того, чтобы запихнуть обратно готовый вырваться крик. Ни один из мужчин, любящих Даша, не был так потрясен ее смертью, как женщина, которая ее ненавидит. Дарлинг же в эту минуту испытывает самую настоящую ненависть к Тео, мерзавцу-писателюшке, втравившему свою несчастную жену в испытание, которое ей явно не по силам. Кичеватый удод Тео упорхнул, исчез в неизвестном направлении, оставив после себя мерзкую лужу блевотины. Вечная любовь Тео благополучно выблевана. Теперь остается только ждать прихода очередного тропического ливня, чтобы он смыл рвотные массы в стоки. А Магда? Магда валится на колени, как подкошенная, не отнимая ладонь от рта. Смотреть на это невыносимо. «Идите, помогите ей», — бросает Ян Дарлинг. Магду колотит дрожь, и оторвать ее от земли не так-то просто. Гораздо сложнее, чем вчера в кабинете. Тогда Магда казалась Дарлинг легкой, как пушинка. «Что это? Что это?» — безостановочно повторяет Магда. «Что это? Что это? Что это?» «Вставайте!» «Что это? Вы слышите меня?» «Что это?» «Нет, одной Дарлинг не справится. Не совладать совпавшей в истерику Магдой. Это понимает и Ян, и, подойдя, отвешивает ей пощечину. Голова Магды дергается, как у тряпичной куклы, и едва не отлетает от шеи. Однако этот неоправданно жестокий, по мнению Дарлинг, удар все-таки возымел действие. Магда перестает причитать и затихает. «Ну, пришли в себя?» — интересуется Ян спокойным голосом. «Что это?» «А вы не понимаете. То, чего вы так страстно хотели вчера вечером». «Нет, Голова Магды снова начинает трястись, капли с кончиков волос брызжут на одежду. «Я не хотела». «Что вы делали там, в кустах?» «А... я плохо помню. Я плохо себя чувствую. Меня преследовали». «Кто?» Теперь, когда сознание Магды прояснилось настолько, что она может отдавать себе отчет в происходящем, история с котом выглядит дурной шуткой, неуместной, даже циничной. И Магда не может этого не понимать, вот и медлит с ответом. «Кто преследовал вас?» «Господи! Это был кот! Она...» Магда робко кивает в сторону Дарлинг. «Она знает». «Какой к черту кот?» Теперь уже Ян накидывается на Дарлинг. «Что за ахинею она несет?» «Она много выпила вчера. Возможно, это были последствия неумеренного приема алкоголя. Хотите сказать, что ей что-то там померещилось? Не у всех людей такая стойкая психика, как у вас». Дарлинг понижает голос, чтобы ее мог услышать только Ян. «И не для всех. Ночи в музее древности оказываются по силам». «Намекаете, что здешние африканские статуи сдвинули ей мозги на бекрень?» «Могу предположить, что они подействовали на Магду угнетающе». «Лучше отмазки и не придумать. Музей ее достал, и она решила провести ночь на воздухе, так?» «Вы утрируете?» «Нет, это вы вешаете лапшу мне на уши. Легче всего отбояриться от убийства, сказавшись сумасшедшим, придумав какого-то там кота. Если уж на то пошло, кот возник еще вчера. Скажите еще, что вы его тоже видели». «Нет». Дарлинг не видела его, но, возможно, слышала. До сих пор связь между утренним происшествием у дверей пустой кухни и Магдиными кошмарами не была столь очевидной. Вернее, Дарлинг всеми возможными средствами камуфлировала эту связь, и все мысли с ней связанные старалась задвинуть подальше, в самый угол души, в дешевый, плохо меблированный хостел, который стоит на пустыре, отделяющем реальность от мира фантазий и снов. Среди его постояльцев бесконечно повторяющиеся кошмары о котах. Они преследовали ее последние полгода, но странным образом прекратились. Кстати, а когда именно они прекратились? Дарлинг не удалось отследить этот момент. История с полумистической ловчонкой Малиба и покупкой бронзового бенинского леопарда. Стоп! С самого начала, только увидев его, Дарлинг решила, что это кот, и у него были такие же клыки и скругленные уши, как у кота, нарисованного на стене Лали. Магда тоже что-то говорила о необычных клыках, как бы подпиравших друг друга сверху и снизу. Животное-невидимка, пронесшееся мимо Дарлинг сегодня утром, было довольно крупным, судя по шагам. Вряд ли обычные коты достигают такой величины, но другие представители семейства кошачьих, к примеру, леопарды. Господи ты, боже мой, а дырка в брюхе бронзового бенинца? Приблизив ее к глазам, Дарлинг увидела насекомую смерть какой-то женщины, слишком крохотной, чтобы разглядеть их в подробностях. И женщину, и смерть. Видение в Малиба ужаснуло Дарлинг. Так почему же она так быстро выкинула его из головы? Ведь гораздо менее ужасные вещи она способна помнить годами. Почему не вспоминала о берлинской покупке, когда Магда сообщила ей о коте и его клыках? Мертвая женщина из видения заселилась в тот самый дешевый хостел на пустыре и долгое время не покидала стен своей комнаты, исписанных словом «Маву». что оно означает и почему шепоты и крики из молиба всплывают в памяти Дарлинг лишь сейчас. Но теперь она вышла, и не одна, в сопровождении ручной бронзовой кошки, с зажатой в руке бумажкой с адресом. Котону, Рю де Ренуво, 34. Только теперь Дарлинг поняла, почему адрес со стикера на холодильнике показался ей знакомым. Точно такой же, только со смазанной последней цифрой украшал маленькую грязную бумажку, приклеенную к брюху леопарда. Есть отчего прийти в отчаяние и вздрогнуть, и забиться в тонких, липких нитях паутины совпадений и связи, никак не связанных между собой вещей. А в самом центре этой паутины — Даша, чья участь была предрешена в тот самый момент, когда Дарлинг сняла леопарда с полки в молиба. У Дарлинг почти не осталось сомнений, что та женщина из видения — именно Даша, никто другой. Что она делала в тот самый момент, когда Дарлинг заглянула в глазок, вырезанный в бронзовой плоти? Рассказывала сказки Лали? Нет, сказки для Лали, прерогатива Исмаэля. Занималась любовью с Шоном? Нет, она ведь давно не спит с Шоном. Зачем только Дарлинг подслушала это откровение? Занималась любовью с кем-нибудь другим. Кормила кошек, гладила Амаку, гладила башков из своей коллекции. Сидела за рулем того самого Лэндровера, в котором потом найдут ее тело. Что бы она ни делала в тот момент, ее участь была предрешена или почти предрешена. Если бы Дарлинг была чуть поумнее, если бы она могла связать никак не связанные между собой вещи, если бы не напилась так постыдно и нелепо, возможно, Даша, можно было спасти. Еще один бездарный вариант альтернативной истории, сочиненной на скорую руку и сохраненной на всякий случай в виде длиннющего поста в ЖЖшечке. У Дарлинг нет никакого желания копаться во всем этом. Возможно, она подумает об этом позже, когда пномпеньская вилла перестанет быть островком, старым йоркширским домом. Это никогда не закончится. Никогда. «Забирайте ее», — говорит Ян Дарлинг, выразительно глядя на Магду. «И пусть приведет себя в порядок. И вам тоже не мешало бы переодеться, молодой человек». Последняя реплика адресована Кристиану. И он послушно кивает. «Ну да, все верно. Негоже светить перед лицом мертвого божества пижамой, да еще рождественской». «А вы?» — спрашивает Дарлинг у Яна. «Позвоню Йену и буду ждать его появления». «Здесь?» «Да». «Вы обещали обо всем сообщить Исмаэлю?» «Я помню». В этот момент Дарлинг начинает казаться, что весь дом пришел в движение, как будто в нем сработало мощное взрывное устройство, и стекла не вышибло только чудом, а колоннам удалось устоять в самый последний момент. Еще спустя мгновение входные двери распахиваются, и на пороге появляется Ан-Софи. Она босиком, в джинсах и наполовину застегнутой льняной рубахе, той самой, в которую собиралась переодеться вчера вечером. С плеча свисает забытое полотенце. Ан-Софи несется в сторону Лэндровера. Полотенце соскальзывает на землю, но француженка даже не замечает этого. Выражение лица Ан-Софи постоянно меняется. За те секунды, что отделяют ее от автомобиля, она успела не поверить в происшедшее, потом поверить и отчаяться, и снова не поверить. Но осознать, что все это правда, все же приходится. И Ан-Софи останавливается, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Все последующее может служить иллюстрацией к эпосу «Женщина-легенда» и «Редкие обитатели пустыни». Теперь Ан-Софи крадется стараясь не вспугнуть распахнутые дверцы автомобиля. Если бы у нее был фотоаппарат, француженка бы молниеносно отщелкала целую серию снимков с разных ракурсов. Но фотоаппарата при ней нет, и даже полотенце потеряно. О, Господи! Что произошло? Убийство, коротко отвечает Ян. Нет, нет, нет, этого не может быть. Не может, вы слышите? Ну что ж вы стоите? Вам бы я тоже советовал постоять и не приближаться к месту преступления. Да пошел ты! Осаживает поляка Ан-Софи и, добавив еще несколько быстрых гортанных слов на незнакомом Дарлинг языке, пытается залезть в машину и даже хватается за край одеяла, которым укрыта Даша. «Уберите руки, отойдите!» В голосе Яна слышится угроза. «Это место преступления! Понятно? А если вы будете проявлять излишнюю активность, то что?» «Часть важных улик может быть потеряна». «Бред! Что за бред? Господи! Убийство! Ну какое убийство? Какое есть? Думаешь, я позволю тебе оставить ее здесь?» Ее относится к Даша. Все по-прежнему не решаются произнести имя вслух. «Думаю, да. Никто не сдвинет здесь с места даже щепку, пока не появятся профессионалы. Профессионал. Вы вызвали полицию? Раздраженная ты меняется на разумное и примирительное вы с завидной легкостью. Я вызову полицейского прямо сейчас, если вы не будете вертеться под ногами». Ан-Софи не стала падать на колени, как Магда. Ее не вырвало, как Тео. Она легко обуздала все свои эмоции, даже слишком легко, если учесть долгие годы дружбы, которые связывали их с Даша. А о вчерашнем разговоре на лестнице Дарлинг предпочитает не думать, не думать, не думать, не думать. Но в этой почти семейной беседе на площадке между этажами было что-то такое, что-то, что делает убийство не таким уж невозможным, инопланетным вариантом. «Зло уже в доме», — сказала вчера Даша. Что или кого она имела в виду? Вряд ли Ан-Софи, хоть разговор и был не слишком приятным для обеих, в голосах не слышалось враждебности, наоборот, нежность, забота и тревога, во всяком случае, со стороны Ан-Софи. А Даша? А Даша всегда жила, как ей вздумается, невзирая на предупреждение об опасности.